Предисловие. Прошло более 7 лет с момента выхода первого издания трактата о врачебных ошибках. Оказалось, что мною затронут огромный информационный пласт, который доселе не был достаточно освещен в медицинской литературе. Ошибки были всегда, и полностью исключить их возникновение в будущем, к сожалению, невозможно. Мне приходится убеждаться в этом ежедневно. Однако данное издание представляет ценность во многом благодаря тому, что осознание своей небезгрешности заставляет человека и врача более взвешенно подходить к принятию некоторых важных решений. После появления аудиокниги мною получено немало отзывов. Некоторые коллеги сожалели, что отказались участвовать в проекте. Иные предложили интересные случаи из своей практики для нового издания. За прошедшие годы мне довелось несколько раз выступать с докладами на тему врачебных ошибок в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Калининграде и Марбурге, Германия. Пришлось много общаться с юристами. В первом издании аудиокниги практически не затронуты юридические и правовые аспекты проблемы. Жизнь показала, что без этого не обойтись, хотя эти вопросы в нашей стране слабо проработаны. Особенно помогли в осознании важности решения правовых вопросов рабочая поездка в Марбург и общение как с деятелями юридической науки. В Марбурге один из старейших университетов Европы, в котором учился Михаил Васильевич Ломоносов, так и с действующими представителями суда и прокуратуры Франкфурта на Майне. В итоге возникло понимание необходимости несколько расширить аудиокнигу, но не за счет озвучивания дополнительных случаев, хотя без примеров аудиокнига теряет свою наглядность. Было принято решение добавить некоторые новые главы, касающиеся правовых аспектов предпосылок возникновения врачебных ошибок. Смею надеяться, что новая актуальная информация станет интересной и полезной. Врачебная ошибка – зеленая тоска. Врачебная ошибка, как дуло у виска. Врачебная ошибка, пусть судит Гиппократ, но судит пусть не шибко, и сам был виноват. Врачебная ошибка, кляни судьбу и плачь. Врачебная ошибка, зачем я не скрипач? Виктор Петрович Поляков, доктор медицинских наук, кардиохирург, профессор, Самара, 1986 год.